Глава 6. На абордаж. В первых числах октября я наконец-то покинул госпиталь, чему был несказанно рад. Но с другой стороны, мне было тяжело отсюда уезжать, так как Анастасия оставалась служить в госпитале. Как вы помните, когда я все же решился сделать Анастасии предложение, ко мне приехал полковник Федоров. Так что в тот день я не смог поговорить с ней, хотя она и заходила ко мне, когда закончила обход раненых. Но, видя мою занятость, не стала мешать. Мы с Федоровым были так увлечены разговором, что те 4 часа, которые он пробыл у меня, пролетели для нас незаметно. Это именно в тот момент, когда приходила Анастасия и заглядывала в мою палату Качалов. После отъезда Федорова я решил разыскать ее, но в госпитале Анастасии уже не было. Наш разговор состоялся вечером следующего дня. Она дала согласие стать моей женой, но до венчания оставалась в госпитале помогать раненым, но обещала приезжать ко мне в Петроград. Вырвавшись из рук врачей, надо отметить, отлично знающих свое дело, я в первую очередь направился в Гельсингфорс. Надо было встретиться с командующим, обсудить некоторые вопросы и предложения, что созрели в моей голове, пока валялся в госпитале. Пообщаться с Трухачевым, побывать на кораблях, поговорить с офицерами, попросить их, как Вяземского, написать отчеты, пожелания, замечания. До Гельсингфорса я добрался на попутном корабле. Узнал у начальника порта, что в Гельсингфорс сегодня уходят 2 посыльных судна. Одно до полудня, другое после. Вот я и выбрал то, что уходило пораньше, намереваясь попасть в главную базу флота еще засветло. Первым уходило посыльное судно «Илим». На его борт я и поднялся, а через некоторое время пожалел об этом. Эту скорлупку во время перехода мотало так, что через 2 часа я начал скрежетать зубами от боли в груди. И даже то, что уже в 2 часа пополудни я поднялся на борт штабного корабля «Кречет», меня не радовало. Я продолжал проклинать сквозь зубы свою глупость совершить переход на этой скорлупке. Кое-кто из флотских, кого я встречал по пути в адмиральский салон, удивленно поглядывал на меня. Идет, никто его не трогает, и от души матерится. И главное, по какому поводу? Командующий принял меня сразу и, даже выйдя из-за стола, встретил меня посреди кабинета. Я заметил, что он был в приподнятом настроении. Что-то хорошее происходило на флоте, да и рейд был полупустой, как я заметил, когда подходил к Кречету. Из тяжелых кораблей тут находились только линкоры «Севастополь», крейсера «Баян» и «Громобой», а также несколько старых эсминцев. «Михаил Коронатович, наконец-то тебя выпустили и по виду во вполне боеспособном состоянии. Поздравляю с выздоровлением!» Канин первый протянул руку и, как я почувствовал, искренне пожал мою. «Эк его! Неужели так рад видеть? Аж на ты перешел!» – удивился я про себя. И тут я увидел, что на его погонах примостилось 3 орла. Так и его император уважил, пожаловал полного адмирала. А в моем мире он только весной 16-го новых орлов на погон получил. Теперь он высокопревосходительство. Ну что ж, все правильно. Если флот побеждает, то и командующий, значит, на своем месте. Будь добр, получи плюшку. А вот если флот терпит поражение... Ха, а плюшку. Подлатать-то меня подлатали, ваше высокопревосходительство. И сам уже думал, что все в порядке со мной. Ну так, немного побаливало, когда по земле долго ходил, да неспешным шагом. Решил, что как на палубу ступлю, так окончательно выздоровлю, как начну полной грудью дышать морским воздухом. И что же случилось? Да вот, сегодня взял, да не подумавши, решил прибыть сюда на Илиме, чтобы побыстрее, чем на Абреке. Да прибыл раньше на несколько часов. Но вот сам переход на этом суденышке чуть меня не доконал. Что так? Раны дали себе знать? Вот-вот, будь это крейсер или линкор, я, возможно, даже ничего не почувствовал бы. А на этом челноке всю душу вытряс. При каждом ударе корпуса о волну меня как кувалдой по ране. Ну, адмирал, сейчас вам полегчает, как только узнаете хорошие новости с Курляндского берега. Ваше превосходительство, неужели это означает, что наш план с высадкой десанта поддержали и войска для него выделили? А может, уже и началось? Я специально выделил голосом «наш план». Все ж начальство. Субординация, однако. Вот именно сегодня рано утром, если 8 часов считать ранним, началась высадка передовых батальонов 1-го Невского полка полковника Сиверса и 178-й Венденского полка полковника Густава Крейтнера. Еще сводный батальон морской пехоты, 3 сотни казаков, 4 батареи полевых орудий, охотники и добровольцы с кораблей, всего более 7 тысяч, и вся высадка прошла без единого выстрела со стороны противника. Так 7 тысяч маловато будет для удара навстречу 12-й армии, их хватит только для удержания занятого плацдарма. Так это, Михаил Коронатович, только первый эшелон. Как только закрепимся на берегу, и там удостоверится, что операция развивается успешно, из Петрограда прибудут еще 3 полка. Пока они там удостоверятся, мы потеряем время и инициативу. Немец подтянет резервы, и если не сможет нас сбросить обратно в море, то закопается в землю и попробует их после этого сковырнуть оттуда. В моем голосе явно звучало начинавшееся раздражение. Ничего с собой поделать не могу. Михаил Коронатович, а я что могу поделать? Там сидят, и Канин кивает головой в сторону столицы, умные головы. Их очень трудно в чем-либо убедить, тем более в успехе начатой операции. Они уже заранее подсчитали, что мы только при высадке должны потерять не менее 1500 человек. А какие на самом деле потери? Уже есть какие-нибудь данные на этот счет? Вы не поверите, адмирал. Нам сообщили, что при высадке потеряли 1 орудие и всего 2 солдат, и то утонувшими. Вот этого я и сам не ожидал. Мы, конечно, предполагали, что потери будут гораздо меньше, чем нам предсказывали в верхах. Но чтобы при высадке не потерять от огня противника ни 1 солдата, это просто невероятно. Там точно этому не поверят. Да что тут такого невероятного? В сообщении говорилось же, что пока происходила высадка войск со стороны германцев, ответного огня не было. И не только огня, самих германцев не было, не ожидали они нас. Первый их разъезд появился только через 1/2 часа после выгрузки 1-го морского батальона. Но это ничего не меняет. Был огонь или его не было, главное, войска высадились без потерь. Кто взял на себя общее командование десантом? Кто-то из наших флотских или из сухопутных? Ну, какие мы командиры на берегу? Там совсем другая тактика. Так что общее командование возложено на полковника Сиверса. С нашей стороны ему помогает капитан 1-го ранга Колчак. Со стороны моря десант прикрывает отряд кораблей контр-адмирала Трухачева в составе линкора «Гангут», крейсеров «Рюрик», «Богатырь Олег», эсминцев «Новик», победителей «Забияка». Кроме кораблей прикрытия, мы развернули на пути противника, если таковой будет, еще 6 подводных лодок, 2 из них английские. Непосредственную поддержку со стороны моря должны осуществлять линейный корабль «Андрей Первозванный» и крейсер «Россия», а также корабли высадки в Рижском заливе «Цесаревич» и «Павел I», а также «Аврора», канонерские лодки и эсминцы готовы поддержать десант. Забияка? Так это что, еще один новый эсминец вступил в строй? Да, еще недели не прошло, как он вошел в состав флота и по повелению самого государя Его зачислили в оперативную группу, в первый дивизион. Кроме того, это первый эсминец с увеличенным углом подъема орудий, а сами орудия прикрыли небольшими бронещитами. Так что у нас сейчас 3 турбинных эсминца, и это уже радует нас. Но с другой стороны, что для нашего флота эти 3 эсминца? Почти что ничего. Это так, ваше высокопревосходительство, и нам нужны десятки таких эсминцев, да и не только они. Как же нам не хватает быстроходных крейсеров. Ох, как медленно наш флот пополняется новыми кораблями. До Нового года получим еще несколько малых кораблей, и все. Пообещали к началу боевых действий будущего года сдать еще 4 эсминца. Эсминец «Гром» капитана 2-го ранга Тыркова обещали до Нового года сдать, но я боюсь, что до ледостава он так и не успеет к нам прийти. Но тут все зависит от зимы, какие морозы будут и когда Финский залив скует льдом. Вот поэтому я и определил его на будущий год. Ожидается и «Орфей», туда командиром назначен князь Голицын. Следующие 2 эсминца точно поступят только к апрелю. «Летун», командир-капитан 2-го ранга Вилькицкий и капитан Изельметьев, туда назначен командиром капитан 2-го ранга Домбровский. Вилькицкий? Так про него говорили, что он где-то в Арктике, во льдах застрял во время перехода вдоль Сибири на Вайгаче или даже помер от цинги. Да нет, месяц назад экспедиция завершилась вполне удачно, и корабли пришли в Архангельск. По приходу Борис Андреевич сразу попросил назначение на любой корабль действующего флота. Вот он и получил такое назначение на достраивающийся эсминец, который обещают в скором времени ввести в строй. Обещать они могут, вот только исполнят это обещание или нет. Как было бы хорошо начать боевые действия весной, имея полный дивизион новейших эсминцев. По планам, в будущем году наш флот должны пополнить несколькими десятками новых кораблей. Там значится 2 десятка эсминцев и даже 1 крейсер. Случаем не Светлана? Возможно, и она, а может, и германский, на котором сейчас идут подготовительные работы по подъему. Возможно, уже через 2 недели предпримут первую попытку оторвать его от грунта. Крейсер надо обязательно успеть поднять до морозов и отбуксировать в Петроград. Ваше превосходительство, а кто принял забияку? Так капитан 2-го ранга барон Косинский. Алексей Михайлович, так мы с ним еще в Порт-Артуре вместе на миноносце кадили. Это он в последнее время командовал амурцем, на котором и мне довелось поначальствовать. Достойный командир, в хорошие руки попал эсминец. Так практически все те, кто командовал или ходил в старших офицерах на эсминцах в японскую, получили назначение на новые турбинные эсминцы. Пока мы разговаривали с командующим, пришла новая радиограмма из района боевых действий. Высадка войск прошла успешно. Наши наступают согласно диспозиции. Противник оказывает минимальное сопротивление и поспешно отступает. До места встречи обоих отрядов осталось 12 верст. Потери на берегу из-за противодействия противника составили всего 8 человек, из них 3 убитыми. Похоже, что все идет, как вы и предсказывали. Нас не ждали, крупных соединений у немцев не обнаружено, поэтому и сопротивление минимальное. Ваше высокопревосходительство, передайте полковнику Сиверсу, как только оба отряда соединятся, чтобы немедленно приступили к укреплению оборонительных позиций по фронту и пусть выделит серьезный отряд для захвата территории, прилегающей к мысу, где выбросился линкор. И после этого надлежит тщательно зачистить весь плацдарм от германцев. Немцы там должны остаться только в 2 ипостасях – или пленные, или мертвые. А нам надо быстрее выйти к сидящему на мели линкору и захватить его. Вошел офицер связи, подал еще 1 радиограмму командующему. Прочитав ее, Канин изменился в лице, у него не осталось и следа той веселости на лице, что была в течение последнего часа, пока я тут находился. «Ваше высокопревосходительство, что случилось?» «Немцы свой линкор превратили в форт, который стоит в полукилометре от берега, и обстреливать наши войска, которые наступают на мыс. Кроме того, там же находятся еще два вооруженных судна, вероятнее всего тральщики или сторожевые суда. Линкор молчал до тех пор, пока Бобр не сблизился с ним до 3 миль. После этого открыл огонь и потопил канонерку. Потопив ее, начал обстреливать берег, задействовал для этой цели 3 150 и 4 88-миллиметровых орудия». «Ну, а за каким?» «Они сунулись к нему. Ведь нетрудно было догадаться, что линейный корабль немцы не покинули, и он еще может огрызаться. Был бы он им не нужен, они давно бы его взорвали. Но они не взрывали, значит, надеялись спасти, а пока превратили в несамоходную артиллерийскую батарею». «Что собирается предпринять Колчак?» «Направить к нему Павла и расстрелять к чертовой матери этот корабль. Но тогда от него останутся только куски металла. И как его после этого восстанавливать? А что остается делать? Он своим огнем сдерживает нас, и мы не можем занять мыс. Надо как-то выкурить немцев оттуда, но ни в коем случае не нанося новых повреждений кораблю». «Выкурить, говорите? А что, может и выкурим. У наших войск под Ригой должны быть химические снаряды, бомбы или какая-то химия в баллонах. Надо попробовать с помощью авиации нанести этой дряни удар по линейному кораблю. Он стоит без движения и этим облегчает удар по нему». С борта Кречета ушли 2 радиограммы. Одна Колчаку с временной отменой на расстрел линкора и приостановкой наступления на мыс до особого приказа. Другая в штаб Северного фронта с нашей просьбой. Через полчаса штаб ответил, что кое-какое количество химических снарядов и бомб имеется, но за сегодняшний день они не смогут организовать налет на немецкий корабль. Налет произойдет утром, и если понадобится, то еще один днем. После этого сообщения у меня созрел авантюрный план насчет нейтрализации германского линкора. Я решил выложить его Канину. А вдруг он поддержит меня? «Ваше высокопревосходительство, а вы думаете, этот удар будет эффективным? Корабль обдувается ветром со всех сторон, и весь этот газ просто сдует с него. Ну, может быть, некоторое его количество и попадет во внутренние помещения. Но германцы после первых же разрывов бомб наденут противогазы, и эта бомбардировка окажется простым пшиком. Проводить налет было бы лучше ночью, когда большая часть экипажа спит. А пока вскочат по тревоге, пока поймут, что к чему и вообще что происходит, как это не так давно случилось с Гангутом, вот тогда и будет толк в налете. Но аэроплан – это не цепелин. Он зависать над кораблем не может. Да и по ночам они не летают. Так что налет будет произведен утром». «Ваше высокопревосходительство, я предлагаю взять линкор на абордаж». «Как взять на абордаж?» «Собрать команду охотников, самых ловких и умелых, тех, кто хорошо стреляет из наганов». «А зачем из наганов?» – перебил меня Канин. «Так с винтовкой в тесных помещениях и коридорах корабля невозможно воевать. Не развернешься почти нигде». За все цепляется и представляет опасность для того, кто ею вооружен. Так вот, кликнуть умельцев стрельбы из наганов и пистолетов, тех, кто неплохо обращается с ножами, клинками короткими, да еще гранатами снабдить нежадно. А вот граната, ваше высокопревосходительство, будет очень эффективна в замкнутом пространстве корабля, и ущерба кораблю особого не нанесет, и всех защитников положит. Вот я и думаю, неужели из 7 000 наших десантников до пару сотен не найдем? Там в полках, особенно у казаков, такие люди обязательно есть. Да и не по одному на взвод. В разведку, в тыл к противнику, что, никого не посылают? И по кораблям охотников нужно поискать. Думаю, что обязательно найдутся такие умельцы. Собрать все револьверы и пистолеты, которые у офицеров и унтеров есть, и передать все это вместе с запасом патронов в эту группу. Они глубокой ночью на лодках по-тихому подходят к линкору со стороны берега, взбираются на него и захватывают. Похоже, вы, адмирал, увлекаетесь чтением дешевых приключенческих романов в духе итальянца Сальгари. Абордажи пиратов, да с ножами в зубах и пистолетами за пазухой. А как взбираться по металлическому борту, да на такую высоту? Это вам не деревянный галеон. Начал высказывать свои очередные сомнения командующий. Ваше высокопревосходительство, так линкор стоит на мели в полузатопленном состоянии, так что проблем с подъемом на него возникнуть не должно. Но на каждой лодке обязательно должно быть по 3-4 кошки, обмотанные тряпками. Именно как у пиратов в дешевых романах. И все у нас получится. Продолжал давить я. Я, право, даже не знаю, что вам на это ответить. Взять на абордаж корабль, на котором несколько сотен членов экипажа, ночью, в темноте, не зная расположения люков на нижней палубе, переходов между отсеками. Но по голосу чувствую, что Канин начал сдаваться перед моими доводами. Найти люки, ведущие вниз, нетрудно. Они почти на всех кораблях находятся в определенном месте. Да, их поиск в темноте немного снизит темп проникновения в нижние помещения и захват их. И именно для этого надо набрать охотников с наших кораблей, тех, кто хоть немного знаком с германскими кораблями, и с расположением на них люков и внутренних помещений. И брать нужно моряков опытных, тогда сумеют быстро сориентироваться. Насчет экипажа. Я думаю, что там не может оставаться более 300-400 человек. Такого количества должно с лихвой хватить для проведения некоторых ремонтных работ по исправлению повреждений, обслуживанию механизмов, да и для охраны корабля. Еще мы теперь знаем, что линкор может оборонить себя от нападения легких сил, используя противоминный калибр. Но вот использовать главный калибр, да еще стоя на мели, это для него чревато фатальным повреждением конструкции корпуса. Возможно, они сумеют 2-3 раза выстрелить, но и то только одиночными орудиями. Они же понимают, что если дадут бортовой залп, то линкор просто развалится. Хотя они могут применить и главный калибр, и если решат, что корабль уже не спасти, то перед его уничтожением откроют огонь из всех орудий. «Так что, попытаемся взять его на абордаж?» – сдался Канин. «Да, надо брать». «Раз так, тогда надо ставить Колчаку новую задачу». «И с этим, ваше высокопревосходительство, надо поспешить, пока у них есть время для подготовки абордажной команды и атаковать в эту ночь, да со стороны берега». На словах у нас с вами все сладко да гладко, а как на самом деле все это пойдет? Опять командующему подкрались сомнения, подумал я. Ладно, если этот ваш план провалится, то утром аэропланы попробуют выкурить их химией, а не поможет, так в дело вступит Павел Первый, поставил заключительную точку Канин. А если не провалится, то нам достанется линейный корабль в более сохранном виде, чем после обстрела с Павла, и на восстановление которого понадобится гораздо меньше времени, а главное – денег. Что бы вы ни говорили, на денег понадобится очень много, и на ремонт, и на частичное перевооружение. Но гораздо меньше, чем на тот, что лежит на дне, если мы решим его поднимать. Его также поднимем. Дай бог, чтобы только немцы нам не мешали в этом деле. К Колчаку ушла еще одна радиограмма, и теперь у него осталось примерно 14 часов на то, чтобы собрать охотников для абордажной команды и обеспечить их оружием и лодками. Ваше высокопревосходительство, а не отбыть ли мне в Рижский залив и не глянут ли на все прямо на месте? «Михаил Коронатыч, что вы опять удумали? Вот что, вы с завтрашнего дня временно уволены с флота по болезни, приказ уже подписан, так что про Рижский залив забудьте, там и без вас обойдутся. Поезжайте на Кавказ, как я и советовал, а как только поправитесь, милости просим обратно на флот». «Так у меня еще есть 10 часов до вступления приказа в силу». «Я сказал на Кавказ, и залечивайте свои раны, а не то прикажу взять под караул». «Хорошо, ваше высокопревосходительство», почти со смехом продолжил я, «не пускайте в Рижский залив, тогда хоть разрешите остаться при вас до окончания операции». «Ну и настырным вы стали, Михаил Коронатыч, а ведь раньше вы таким не были, вас после боя при Готланде как подменили». И вы это, и не вы, то взялись предсказывать будущие события, кои в большинстве своем свершились, как вы и предсказывали, теперь всякими техническими задумками фонтанируете, как Ломоносов какой, а теперь так еще и в сухопутные дела влезаете. Ваше высокопревосходительство, не я первый и не я последний из флотских, да в сухопутные дела. Вы вспомните Крымскую кампанию, да и порт Артур. Батенька, куда вас занесло? Да если бы не Павел Степанович, так Севастополь пал бы через месяц. Там ни одного толкового армейского начальника не было. А много ли их у нас с начала этой войны проявилось? Давайте, адмирал, не будем в армейские дебри залазить. Мы не генштаб. Нам с вами и своих дел хватает, флотских. Ваше высокопревосходительство, пока там в заливе идет подготовка к ночной вылазке, разрешите мне отбыть на баян. Хочу к Александру Константиновичу в гости наведаться, встретиться с экипажем, поблагодарить всех за отличную службу. Не возражаю. Радиограмма от командующего, полученная Колчаком, вызвала бурю эмоций, как у будущего адмирала, так и у его штаба. Причем эмоции не просто разных, а в основном противоречивых. И оценки, которые были даны лично командующему по прочтению приказа, разнились от настоящий морской волк до первый пациент дома скорби. Ну, в переводе на приличный язык, разумеется. Взять на абордаж неприятельский корабль. С одной стороны, вроде бы, чего проще. Подошли тихо и незаметно к кораблю, также тихо высадились, тихо перебили команду, и корабль наш. Ура! Так ведь еще надо подойти незаметно, а не дай бог неприятель обнаружит абордажную команду на значительном расстоянии. Он ведь расстреляет ее из орудий, и со стороны моря опасно подходить. Все внимание противника обращено именно туда, так как оттуда наши корабли в любой момент могут показаться. Да и левый борт линкора практически не поврежден, и все орудия целы, разнесут лодки за считанные секунды, да и по правому борту, как выяснилось, действуют с десяток орудий противоминного калибра. Ну, так шлюпкам и этого за глаза хватит. Вся надежда на утренний туман. Теперь надо быстро искать охотников и не только найти подходящих, но и вооружить их. А где взять столько револьверов и пистолетов? Поди и гранат-то в потребном количестве не наберем. Время идет, надо собирать команду и оружие. Колчак отдал приказ по кораблям, дислоцирующимся в Рижском заливе, собрать все имеющиеся у экипажа револьверы, пистолеты и запасы патронов к ним, Все это передать в его распоряжение на эсминец-доброволец. Срочно начать подбирать из экипажей кораблей охотников из числа самых ловких в обращении с личным оружием, имеется в виду с револьверами и пистолетами, и кто умеет пользоваться холодным оружием. И не надо посылать людей, желающих поучаствовать в рейде, но не умеющих стрелять на коротке, или тех, кто побоится, глядя в глаза врагу, аккуратно перехватить ему горло ножом. Также нужны люди, хоть немного знакомые с германскими кораблями, а возможно и бывавшие на некоторых до войны, а кто-то, может, знаком и с дредноутом этого типа. После отдания необходимых распоряжений Колчак направился к командиру 1-го Невского полка и одновременно командующему десантом полковнику Сиверсу с просьбой отыскать и передать в его распоряжение всех разведчиков, пластунов или просто самых опытных солдат. Это нужно для абордажной команды по захвату германского линейного корабля, который сдерживает своим огнем зачистку мыса. «А вот и наши моряки пожаловали!» Недружелюбным тоном встретил Колчака полковник Сиверс. «Что у вас там происходит, господин капитан 1-го ранга? Я был вынужден прекратить наступление на мыс и отступить на 3 версты из-за огня тяжелой корабельной артиллерии. Только убитыми потеряно 23 человека. И все это по милости вашего флота, который почему-то не может разнести в пух и прах стоящий без движения на мели этот броненосец». «Господин полковник, я понимаю ваше негодование, и флот, разумеется, может уничтожить этот линкор, что так мешает вам успешно вести наступление». «Так в чем же дело, черт побери? Что, на кораблях закончились снаряды?» «Снаряды на кораблях есть, но немного изменились обстоятельства, так что я к вам от флотского командования, и с предложением, и с просьбой одновременно». «И что же это за просьба такая?» Сиверс предпочел услышать только часть фразы. «Господин полковник, давайте предположим, что вам на пути попалась вражеская батарея тяжелых гаубиц, а не этот сидящий на мели корабль. Вы понимаете, что такие орудия очень пригодились бы для вашего полка. Вам также стало известно, что противник не в состоянии эту батарею отвести в свой тыл, и при вашем наступлении она обязательно будет захвачена. Что вы предпримете?» «Ну, наверное, попытаюсь захватить, но противник может их вывести из строя, уничтожить боезапас, и они будут бесполезными железками». Все еще недовольно, но уже поспокойнее ответил местный командующий. «Вот видите, вы бы постарались их захватить. И мы хотим захватить этот линейный корабль, и чтобы он достался нам не грудой бесполезного железа, а вполне целым, а после ремонта он будет введен в состав российского флота». «Как это захватить? Вы что, на абордаж пойдете?» Яд так и сочился из Сиверса. «Все-таки флот и армия, конечно, близкие родственники, но...» «Именно так, господин полковник. Собираемся этой ночью взять его и именно на абордаж». «На абордаж? Вы, наверное, шутите?» «Ни в коем разе». Было видно, что Сиверс явно опешил. Он внимательно усматривался в гостя, ища на его лице малейшие следы улыбки, но Александр Васильевич был предельно серьезен. «А я чем могу помочь?» «Яков Яковлевич, мне нужны люди, и не просто люди. В вашем полку должен быть взвод пешей разведки, не так ли?» «Конечно есть. Как это без разведки воевать? Но вы ведь не собираетесь?» «Господин полковник, к вам просьба и моего командования, и моя лично. Отдайте распоряжение собрать всех разведчиков, и не только их, но и хорошо подготовленных опытных солдат. Тех, кто умеет хорошо обращаться с любым оружием, но в первую очередь это наган и нож. Хорошо бы привлечь к этому делу и казаков, там уж точно есть такие специалисты. Желательно подбирать на это дело тех, кто пойдет добровольно, а не по приказу. О наградах можно не упоминать. Таких, кто гоняется за ними, я бы не советовал брать. Всех их надо вооружить наганами, а если есть, то и пистолетами. Снабдить запасом патронов и гранатами, а чем их будет больше, тем лучше. И чтобы у каждого был нож или кинжал. «А почему только наганы да пистолеты?» Удивление и заинтересованность пересиливали неприязнь сухопутного вояки к флотскому. «Так с винтовкой в корабельных помещениях невозможно воевать. Она слишком длинная, тесно там очень. Кавалерийский карабин еще туда-сюда, может, и подойдет». «Теперь понятно. Если есть, то хорошо бы пару пулеметов Мендеса для поддержки». «Да, был у нас один такой во второй роте, но сейчас я право не знаю, цел он или нет». «Так надо еще в Венденском полку поспрашивать. Возможно, что и у них такая машинка найдется». «Поспрашиваем, если есть, дадим. Но смотри, моряк, мои люди привыкли воевать на земле, а это корабль на воде, как бы они ни спасовали перед германской громадиной. Вы на чем собираетесь их доставлять на корабль?» «На шлюпках. А если немец узрит, что к нему подходят лодочки, полные русских солдат, он же в два счета их разнесет. На суше мои солдаты в любую ямку забьются и в живых могут остаться. А тут укрыться негде. Если не снарядом убьет, так камнем на дно уйдут. Не все плавать могут, а некоторые до войны не только море, приличные речки не видели. А тут броненосец, да вокруг вода, глубина одному богу известна. Что-то я сомневаюсь в благополучном исходе сего предприятия». «Первыми, господин полковник, пойдут только охотники и флотские, и только после них все остальные. Если что пойдет не так, все лодки повернут обратно. А прежде чем идти на дело, я всем солдатам дам пару уроков, как надо подходить к кораблю, а потом по-тихому взбираться на него. По заветам Суворова, тяжело в учении, легко в бою». «Ну что ж, это дело. Немного подучить стоит, глядишь, и потерь будет меньше. Раз так, то мы постараемся найти для вас людей. На какое время запланирована ваша вылазка?» «Операцию предполагаю начать за 2-3 часа до рассвета. Вахтенные на корабле в это время борются со сном, по себе знаю. Их бдительность притупляется, кто-то и задремать может. Так что лучшего времени не придумаешь». «Ладно, Александр Васильевич», — сменил гнев на милость Сиверс. «Люди будут и будут самые лучшие. У нас найдутся орлы». За 2 часа до рассвета абордажная группа под общим командованием старшего лейтенанта Шишко, командира эскадренного миноносца инженер-механик Дмитриев, отошла от берега в направлении линкора. 20 лодок с 240 охотниками почти бесшумно двигались в тумане, который стелился над морем. Но иногда в тумане все же слышался то скрип уключины, то всплеск весла. После этого на Косорукова со всех сторон шикали. Еще 2 лодки ушли чуть раньше остальных. Это были самые опытные люди, и командовал ими прапорщик Белозеров, командир разведчиков 178-го полка, не раз и не два побывавший со своими людьми в немецком тылу. Их задача была предельно проста. Первыми подняться на борт линкора и постараться снять часовых и вахту до того, как подойдут остальные, и на это у них было чуть больше 5 минут форы. Две небольшие рыбачьи лодки в темноте чуть не проскочили мимо еле выделяющегося в тумане корпуса линкора. 11 человек бесшумно забрались на борт линкора. Безмолвными тенями они скользили по палубе, прячась в тени надстроек и башен. Первым, так ничего и не поняв, лег на палубу часовой, находившийся у носовой башни. 4 тени поднялись на ходовой мостик. Не прошло и минуты, как они спустились обратно, оставив после себя 3 трупа. Охотники прошли почти всю палубу и пока обошлись без выстрелов, но все-таки нарвались. Один из охотников не заметил часового, который спрятался за орудийным щитом. Что он там делал, спал или только собирался, неизвестно. Но когда мимо него пробирался один из наших, часовой его негромко окликнул и, не получив ответа, передернул затвор. Он тут же получил в грудь нож, брошенный умелой рукой, но, падая, все же успел нажать на курок. Винтовочный выстрел в ночи прозвучал, как орудийный. «Вот и все. Теперь придется немного пошуметь», — подумал прапорщик. «Фельдфебель Иванютин, передай остальным, чтобы были готовы немного пострелять. Сейчас на корабле поднимется тревога. Надо будет отвлечь германцев, пока наши не высадятся на эту железяку». На корабле начинался переполох. По палубе застучали матросские ботинки, но все внимание немцев вначале было обращено на левый борт. Выбежавшие по тревоге решили, что часовые увидели русские корабли. Но стояла ночь и туман, и на расстоянии пары кабельтовых уже ничего не видно. Тогда что это за выстрел прозвучал? И где тогда этот идиот, что стрелял? Этой минутной заминки хватило десанту, чтобы вплотную подойти к линкору. Но вот кто-то из членов экипажа линкора заметил лодки, подходящие к линкору с правого борта, и заорал, поднимая тревогу, но тут же получил пулю. Началась стрельба. Потом в толпу ничего не понимающих немцев по палубе покатилось несколько гранат. Несколько секунд, и палубу озарили вспышки, раздались грохот разрывов и дикий визг рикошетов осколков от металла. Падали убитые и раненые, началась паника. Не понимая, что происходит, матросы стали разбегаться и прятаться, но вот кто-то из офицеров попытался организовать нижних чинов, громко выкрикивая команды, требуя выполнения приказов. Матросы начали прислушиваться к его командам, но меткий выстрел пробил голову догадливому, и 5 гранатных взрывов подряд среди обороняющихся окончательно подавили попытку сопротивления штурму на верхней палубе пока еще германского линкора. А с русских лодок уже высаживались очередные бойцы, жаждавшие крови врага. Охотники сразу вступали в бой, загоняя немцев вниз и расстреливая тех, кто не успел сбежать с палубы и пытался отстреливаться. А когда высадилась основная группа старшего лейтенанта Шишко, то его десантников поддержали 3 пулемета, и инициатива полностью перешла в руки нападавших. «А ну-ка, братцы, загоняйте вражину вниз и ищите, где не задраены люки!» — отдал первый приказ Шишко. «Мичман Васильев, определите людей для захвата погребов главного калибра, как бы немец не взорвал корабль вместе с нами!» 6 групп по 8-10 человек каждая, состоявшие из моряков с Цесаревича, Павла Пиро и Полтавы, начали спуск вниз для захвата погребов и нижних помещений башен главного калибра. Это были те, кто хоть по наитию мог ориентироваться в отсеках и переходах чужого корабля и проникнуть в погреба для их захвата. Кроме этого, они должны были исключить возможность стрельбы немцев из противоминных орудий. В ходе захвата погребов главного калибра выяснилось, что погреб кормовой башни был какое-то время затоплен, но его впоследствии осушили. А вот обе бортовые башни правого борта до сих пор затоплены. было затоплено несколько зарядных погребов артиллерии среднего калибра. Остальные нападавшие во главе со своим командиром продолжили теснить обороняющихся в люки и проходы, ведущие на нижние палубы и в трюмы. Если обороняющиеся не успевали задраить за собой проход, вдогонку летели гранаты, а охотники двигались дальше. В каждое помещение сначала влетали гранаты, после взрывов следовало матерное предложение сдачи в плен, и в случае молчания или выстрела в ответ снова гранаты, а потом начиналась страшная русская рукопашная, когда врага не побеждают, а уничтожают совсем. Ножом, кулаками или зубами. И вниз, вниз, вниз, быстрее, пока германец не опомнился. Но были и те, кто уже тянул руки в гору. Таких чаще всего выводили на верхнюю палубу, на бак, и оставляли под присмотром полутора десятков легкораненых моряков и казаков, исполнявших теперь роль охранников. И так отсек за отсеком, палуба за палубой, нападавшие брали под свой контроль линкор. Кое-где в трюмных отсеках, где оборонялись самые неуступчивые, применялись даже пулеметы. После одной-двух пулеметных очередей снова летели гранаты, хотя уже ощущалась их нехватка. Рикошеты находили свои жертвы, немцы старались лучше укрыться от пули осколков, а русские уже врывались в очередной погреб или машинное. Через час большая часть тех, кто еще хотел сопротивляться, были блокированы в полузатопленных трюмах и погребах, где они не могли навредить атакующим или кораблю. Временно их оставили в покое, так как гранаты кончились, а рисковать жизнями своих Шишко не собирался. За гранатами была послана шлюпка с легко ранеными. От имени русского командования оставшимся в живых германским морякам было предложено сложить оружие и перебраться в свои кубрики, где они будут временно заперты. Раненым будет оказана вся возможная помощь, или же они будут закиданы гранатами, а если кто не погибнет от осколков, то в отсеке будет пущен газ, от которого передохнут все, кто еще останется в живых. Предложение было сделано на немецком языке, и еще через полчаса, потеряв еще троих убитыми и два десятка ранеными, охотники полностью захватили германский линкор. Еще одна сумасшедшая идея адмирала Короната увенчалась успехом. У читателя может возникнуть сомнение, а как это захватить огромный линкор, пусть ночью, пусть неожиданно, но потерять при этом шестеро убитыми и 23 ранеными. Как так? Но русским вроде как удача ворожила. И германцев на линкоре было всего человек 500. Технические спецы и обслуга части орудий. И стрелковки было немного. Ее вообще на кораблях всегда немного. Что тогда, что сейчас? К примеру, на подводных дизелюхах времен СССР в 70-х-80-х обычно было 4 автомата на весь личный состав. Про патроны промолчим, может и были. И личное оружие 4-5 офицеров и мичманов, командиров БЧ. Заместителям по политчасти, кстати, пистолеты не выдавали. Опасно, однако. И в абордаж не то что поверить, представить никто не мог. Давно ведь прошли времена капитана Блада. Да и расслаблены были германцы. Они ведь на громадном броненосце, и реальная опасность может исходить только от таких же бронированных левиафанов. Да и не все немцы успели даже имевшимся оружием воспользоваться. Ну и эти коварные и непредсказуемые русские. Настоящий в миле к югу от линкора эсминец «Доброволец» была отправлена шлюпка с рапортом, что неприятельский флагман захвачен. Как только Колчак получил известие о захвате, он направил 2 тральщика и эсминец к линкору, а также подтянул флот поближе к месту действия. Были посланы радиограммы в штабы Балтфлота и Северного фронта об удачном завершении операции, а на аэродром об отмене удара по линкору. Полковник Сиверс получил донесение от Каперанга Колчака, что угроза в виде орудий линейного корабля, стоящего в полуверсте от берега, устранена, и опасаться его орудий не стоит. Сразу после получения этого сообщения полковник Сиверс приказал продолжить наступление на мыс. После недолгого ожесточенного сопротивления немецкие части, расположенные на мысе, сложили оружие, и в этом помогли два залпа захваченного линкора. Шишко приказал вручную поднять из погреба снаряды к паре 150-миллиметровых противоминных орудий, расположенных в носовом каземате, и открыть огонь по позициям немцев, обороняющих мыс. Этот обстрел стал большой неожиданностью для немцев. Они поняли, что русские захватили корабль, и последующее сопротивление грозит пехоте полным уничтожением, и если корабль начнет обстрел более крупным калибром. Кроме того, с тыла может подойти и русский флот, так как путь для него с захватом линейного корабля открыт, а массированный обстрел со стороны моря им уже не пережить. Теперь в наших руках находился плацдарм, напоминающий в проекции равнобедренный треугольник широкой стороной, обращенный к противнику. 35 верст фронта предстояло держать двум полкам пехоты. На одну версту выходило примерно 200 человек. Если в ближайшие двое суток не прибудет подкрепление, придется очень тяжело. С флангов пехоту поддержит своей артиллерией флот, но вот на всю глубину по фронту он работать не сможет, дальности стрельбы не хватит. Можно на несколько верст отступить и сократить фронт с таким расчетом, что корабли одни со стороны Рижского залива, другие со стороны моря или из пролива смогут простреливать весь фронт насквозь. Но тогда придется опять отвоевывать отданную территорию. Полковник Сиверс решил закрепиться на достигнутых рубежах. После того, как был захвачен полностью мыс, он отправил донесение в штаб Северного фронта и командованию 12-й армии. Операция по захвату плацдарма в тылу противника на Курлянском побережье прошла успешно. Освобождена территория почти в 600 квадратных верст, но для дальнейшего расширения онова и последующего удара навстречу 12-й армии потребны дополнительные резервы. Прошу безотлагательно прислать не менее двух полков пехоты и несколько сотен кавалерий или казаков. В 6:20 в штабе Балтфлота получили радиограмму от Колчака. Ваше высокопревосходительство, срочная радиограмма от начальника минной дивизии капитана первого ранга Колчака, сообщил адъютант командующему. Что сообщает Александр Васильевич? Предложенный штабом план по захвату линейного корабля «Вестфален» осуществлен блестяще. Сегодня отряд добровольцев под командованием старшего лейтенанта Шишко с минимальными потерями, 6 убитыми и 23 ранеными, ранним утром взял корабль на абордаж. Линейный корабль полностью в наших руках. Опять прав оказался Бахерев. Захватили линейный корабль и почти без потерь. Срочно надо собирать специалистов. Пошлем их на линкор, пусть определят степень повреждений. И незамедлительно нужно начинать спасательные работы по съему линейного корабля «Смели» и буксировке в Кронштадт. Потом, глядишь, и другие корабли поднимем. Сумеют эти два полка удержать мыс или нет, но сейчас все зависит от них, а также от ставки. Сколько она сможет выделить войск для закрепления этого успеха? А нам надо поспешить. Хотя бы этот линкор успеть увезти оттуда, раз сумели захватить. И неплохо бы крейсера до морозов поднять. Где контр-адмирал Бахерев? Так он вчера как отбыл на баян, так до сих пор не возвращался. Пригласите его прибыть ко мне. Thank you. назначен на роль просителя. Я проснулся от того, что за дверью каюты разговаривали в полголоса. Я только собирался окликнуть Качалова и спросить, с кем он там разговаривает, как в дверь каюты постучались, и, не дожидаясь разрешения, вошел Качалов. Увидел, что я не сплю, сообщил. «Ваше Преосвященство, скречета передали, вас желает видеть командующий». «Ну, раз желает, то надо вставать и отправляться на кречет», – подумал я про себя. «Прохор, ты не слышал, что говорят о событиях в Рижском заливе?» – задал я вопрос Качалову, пока одевался. «Ваше Преосвященство, да пока ничего такого в отсеках не болтали. Похоже, что там все без изменений. Да и что там могло за ночь-то случиться? Немец, он ведь по ночам не воюет, как мне рассказывали. Так что если только с утра что-то начнется, а так могут пострелять в темноте, но не более». «Так, говоришь, ничего не слышно? Тогда зачем я понадобился командующему? Если судить по часам, то я почти 7 часов, как в отставке по ранению». «Как бог свят, ваше превосходительство, не знаю я, что ему приспичило». «Вот и я не знаю. Но могу предположить, что там что-то пошло не так, и мой совет, данный командующему, привел к чрезмерным жертвам. Или абордажную группу заметили слишком рано и расстреляли из орудий, или немцы взорвали свой корабль». «Прохор, собирай вещи. Чувствую, что мы сюда больше не вернемся, а я пока пойду с Александром Константиновичем попрощаюсь». Через полчаса я был на кречете. Не успел я подняться по трапу на палубу, как понял, что зря расстраивался. Там, в Рижском заливе, пока все хорошо. Со всех сторон только раздавалось: «Победа! Вестфален! Удача! Победа! Абордаж! Герои!» Ну, а раз все прошло удачно, я-то зачем понадобился командующему? Ладно, сейчас все прояснится. И вот я опять в адмиральском салоне, а Канин никак не мог успокоиться от радостного известия об удачно завершенной более часа назад операции по захвату германского линейного корабля. Он рассказывал мне подробности, только что полученные по телефону, и все хвалил, то меня за саму идею абордажа, то Колчака за организацию этой операции, но особенно старшего лейтенанта Шишко, командира абордажной команды. Старший лейтенант Шишко за эту операцию получит Святого Георгия 4-й степени. Но вот командующий стал более серьезным, я понял, что сейчас он объяснит, по какому поводу вызвал меня. «Михаил Коронатович, я вот по какой причине вас пригласил. Вы недавно говорили тут, в этом кабинете, что при благоприятном для нас развитии этой операции надо быстрее с помощью дополнительных полков развивать наступление навстречу 12-й армии и освободить все побережье Рижского залива, пока противник не пришел в себя, не подтянул свои резервы и не скинул нас обратно в море. Мы сумели высадить десант и занять большой участок побережья, и сегодня же Сиверс должен очистить полностью весь мыс. Но на больше у полковника сил пока нет, и ему сейчас остается только лихорадочно крепить фронт. Для запланированного наступления нужны резервы, а их нет. И когда будет это пополнение, да и будет ли, неизвестно. Мы уже связывались с командующим Северным фронтом, генералом Русским. Он обещал выделить кое-какие войска, как только удостоверится, что операция развивается успешно». «Так что они там? Слепые совсем? Не видят разве, что без немедленной высадки резервов мы так и останемся на занятом плацдарме?» «Им надо время для осознания, что операция удалась. Мы ведь и сами не верили, что пройдет все так удачно. Да и что говорить? Я сам не совсем был уверен в благоприятном исходе этой операции, а уж в таком результате. Но как только я понял, что наш десант удался, сразу отдал распоряжение перебросить с Эзеля 2 батальона морской пехоты и 1 полевую батарею. Это все, что мы можем на данный момент. Но нужны боеприпасы и оружие. Кроме того, в преддверии зимы нам нужен сухопутный путь в район Риги. До того, пока в заливе не образуется крепкий лед, мы не сможем снабжать плацдарм всем необходимым. Я знаю, что государь к вам благоволит. И мне помнится, что во время посещения госпиталя вас приглашали прибыть на беседу. Не могли бы вы во время беседы с государем, так, между словом, рассказать о наших затруднениях с получением подкрепления для развития успеха на побережье Курляндии? Я знаю, что вы можете заинтересовать Его Величество перспективой расширения и удержания этого плацдарма с последующим ударом с него в любом направлении, вплоть до полного освобождения Курляндии. Ваше высокопревосходительство, да я и сам понимаю, что нужны резервы, и как можно скорее. От этого зависит, сможем мы отбить у германцев побережье Рижского залива или нет. А сколько верст между передовыми полками 12-й армии и нашими на плацдарме? Да всего-то 60 верст. 60? Да ведь это совсем немного. Вот именно, какие-то 60 верст. Вот только эти версты надо пройти. Будь у нас 1020, сейчас бы продолжили наступление на юг на соединение с войсками 12-й армии. Ваше высокопревосходительство, вы надеетесь на то, что мне удастся уговорить Его Величество выделить несколько полков для усиления десанта? Да, очень надеюсь на это. Хорошо. Я попробую убедить в этом Его Величество, а там уж как он решит. Вы, Михаил Коронатович, уж постарайтесь заручиться поддержкой государя в этом вопросе, хотя бы еще 1010. Ваше высокопревосходительство, а вы не знаете, где сейчас может находиться государь? 2 дня назад он прибыл в столицу, и возможно, что еще не отбыл обратно в ставку. Хорошо. Ваше высокопревосходительство, я постараюсь его уговорить. Петроград, где меня чуть не сосватали в Англию. Канин ответственно подошел к вопросу моей доставки и выделил для меня эсминец Бурный, чтобы я быстрее добрался до столицы. Хотя сам я планировал отправиться в Петроград на поезде, помня то, как мне далось путешествие на маленьком Илиме из Ревеля в Гессингфорс. Да и эти 7 часов, проведенные на эсминце, пока он шел от главной базы до столицы, тоже показались мне вечность. Только что поджившие раны опять заныли. Это, конечно, не утлая лодочка, а вполне приличный кораблик в 500 тонн, но все равно не сахар, и меня изрядно помотало. А ведь прошло всего 11 лет, как лейтенант Бахерев в Порт-Артуре впервые получил под свое командование примерно вот такой же эсминец. Тот смелый был почти на 200 тонн легче этого, но зато имел на 4 узла выше, чем Бурный. И тогда этому лейтенанту казалось, что его эсминец самый стремительный, просто летящий над волнами, и был он очень горд, что ему доверили командование кораблем. Тогда Бахерев, похоже, даже не замечал то, что эсминец немилосердно швыряет на волнении, а иногда от удара о волну корабль встряхивает с такой силой, что зубы лязгают. Но теперь это путешествие на небольшом эсминце для не до конца выздоровевшего и уже адмиральского тела было мучительным, и мой реципиент начал вспоминать. После Порт-Артура он еще 6 с лишним лет командовал эсминцами, Абреком, Ретивым, Амурцем, а потом и 5-м дивизионом эсминцев. Все было отлично, и за эти годы к такой резкой качке он привык. Сразу после мостика эсминца он вступил на мостик флагманского корабля адмирала Эссена. Это был новейший, хорошо вооруженный броненосный крейсер «Рюрик», водоизмещение которого в 20 раз больше его последнего эсминца. Что ни говори, но крейсер это не эсминец, качка у него более плавная. Через 3 года ему доверили возглавить 1-ю бригаду крейсеров, где флагманом у него был адмирал Макаров. Прошло всего 7 месяцев, и он уже командующий только что сформированным новым соединением российского флота, 1-й оперативно-тактической группой. И линейный корабль «Петропавловск» стал флагманом соединения и его флагманом. И как после всего этого можно прогуляться по морю на кораблике в 500 тонн, чтобы тебя не растрясло, не говоря уже про 100-тонный «Илим». Да, отвык я ходить на малых судах за эти годы. Все больше на больших. В Петроград я прибыл в 3 часа пополудни и сразу направился в Адмиралтейство проситься на прием к Григоровичу. Морской министр принял меня сразу, как только обо мне было доложено. Я прошел в кабинет, ожидая, что министр там будет один, но там присутствовал начальник МГШ адмирал Русин. «Вот и наш герой. Ну, здравствуйте, Михаил Коронатович». Григорович вышел из-за стола и крепко пожал мне руку. «Вижу, что вас поставили на ноги, хотя, если не смотреть на вашу бледность, выглядите вы помолодевшим 10 лет. Но вы скажете, ваше высокопревосходительство, с чего бы мне молодеть, да еще на 10 лет? Ну да, немного отдохнул, отоспался, набрался сил, могу хоть завтра в поход выходить». «А если честно, как себя чувствуете после ранения?» «Да как вам сказать, ваше высокопревосходительство?» «Если честно, немного кое-где побаливает. Так надо было оставаться в госпитале и долечиваться, а вы, наверное, настояли, чтобы вас выписали». «Так ведь хуже горькой редьки, надоело там лежать без дела. Думал, что когда буду при деле, быстрее все затянет. Поспешил побыстрее добраться до Гельсингфорса и пошел туда на 1-м подвернувшемся корабле, что был в порту. Это оказался «Илим». До этого перехода я ран своих практически не ощущал, но по приходу в базу пожалел, что врачей плохо слушал. Они советовали мне хотя бы 2 недели не подвергать себя резким встряскам. Так надо бы было послушаться». «Так это мы, как обычно, потом думаем, но по прибытию на Кречет мою боль как знахарка заговорила». «Это, наверное, известие с Курлянского побережья». «Вот-вот, они самые. Я как узнал про то, что там сейчас происходит, так хотел сразу туда. Но Василий Александрович пообещал меня посадить под арест». «Это за что же?» – задал вопрос адмирал Русин. «Так за это самое, за то, что я решил поучаствовать в этом предприятии. Все же идея была моя». «А вам, значит, отворот-поворот». Григорович и Русин улыбаются. «Вот именно, так это еще не все. Я с сегодняшнего дня в отставке по ранению на 3 месяца. Так меня еще и упрекали моими ранами. Куда, мол, я такой больной, Русь?» «Все понятно, просто Василий Александрович не хотел делить лавры победы еще с кем-то. А мне его слава даром не нужна, я только хотел посмотреть все своими глазами». «Так значит, вы рветесь в бой?» «Да, хотелось там поучаствовать, но не допустили». «Иван Константинович, раз Михаил Коронатович так рвется в бой, может, мы ему подбросим деликатное задание?» Два больших адмирала переглянулись. Григорович, видимо, над чем-то задумался. «Интересно, что это за задание мне тут хотят притулить?» – подумал я. «И в чем же заключается это деликатное задание?» – задал я вопрос, не ожидая подвоха. «Да тут такое дело. Нашего уважаемого Александра Ивановича назначили главой нашей военной миссии по вопросам снабжения армии и флота, и вскоре он убывает в Англию на конференцию, и ему нужен такой помощник, как вы. Многие за границей о вас уже наслышаны и хотели бы увидеть воочию, как говорится, вживую поговорить с победителем битвы в Рижском заливе». «Похоже, влип. Если сейчас не выкручусь, то придется ехать в эту долбанную Англию к долбанным наглым, а там ведь и в морду никому дать нельзя. Политика называется. А ведь туда несколько дней пилить на корабле. А ведь точно. Другого-то способа туда попасть, кроме как на корабле, нет». И вот это уже железный повод отбояриться от этой поездки. Это все быстро прокрутилось в моей голове. «Ваше высокопревосходительство, я тут давеча каких-то 7 часов прошелся на бурном, а в заливе-то и волнения в это время практически не было. Так я и тут-то думал, что Богу душу отдам. Так меня на волнах растрясло. Прямо хоть обратно в госпиталь ложись. А до этой Англии несколько дней идти, и не по заливу, заметьте, а в бурных северных водах. Так я и приставиться могу во время этого перехода. Так что, может, я лучше на берегу в этот раз останусь. Боюсь, не выдержу переход через три моря. И вот еще что. Если я поеду, то наверняка быть международным осложнением». «Это по каким же таким, позвольте поинтересоваться, причинам?» «Так я с недавних пор просто на дух не переношу этих островитян. Зол я на них очень. Предатели они и враги наши, почище германцев. И не дай бог, конечно, но ведь я могу, не стерпев высокомерия их и лживых речей, и в сердцах просто-напросто там кого-то пристрелить. Ну нет, вы уж увольте меня от такой участи. Кроме того, я еще после ранения не совсем оправился, а вы предлагаете мне ехать в этот гадюшник. Нет, ваше высокопревосходительство, болен я еще. Лечиться мне нужно. Вы уж меня от всего этого увольте. И кроме того, я должен выполнить поручение командующего, даденное им мне напоследок». «И что это за поручение?» «Изыскать дополнительные части для поддержки десанта». «С этой просьбой мы уже обращались к генералу русскому. Говорит, что нет свободных войск. Германец давит повсеместно, продыху нет». «Ваше высокопревосходительство, пока германец не пришел в себя, на плацдарм срочно нужно послать подкрепление. Нельзя допустить, чтобы нас оттуда скинули обратно в море». «Да понимаем мы все прекрасно, но командующий Северным фронтом твердит, не могу даже батальона снять с фронта, чтобы послать на Курлянское побережье». «Да что тут говорить, это же русский, у него зимой снега не выпросишь, не то что роту солдат. Он уже в прошлом году показал, что он из себя представляет как военачальник, ради очередного крестика успех России в войне на кон поставил. Командующий Юго-Западным фронтом Иванов ему велел на соединение с Брусиловым спешить, а он никому не нужный Львов освобождал. И 600 тысяч австрияков из окружения выпустил, а ведь тогда мы упустили полностью по его вине возможность одним ударом нанести австриякам катастрофическое поражение и вывести Австро-Венгрию из войны. Великий князь Николай Николаевич хотел отдать русского под трибунал. Но, как говорят у нас, победителей не судят. Хотя за такую победу и расстрелять не грех. Но пойди он тогда на помощь Брусилову, да захлопни мешок, и победа была бы во сто крат более весомая, чем захват без боя оставленного австрияками Львова. Ну что же сейчас об этом говорить? Тогда о полной картине происходящего никто не знал, и русский немного перестраховался, не проявил инициативы, но Львов-то он взял, за это и получил Георгия второй степени, выступил в защиту русского русин. Ну да, еще бы не дать, когда все писаки возвели его в национальный герой за взятие Львова. Государю деваться было некуда, только награждать. Да он и не вдавался в подробности того, что произошло на самом деле. В Галиции наши продолжали наступать, и ничего вроде бы страшного, что цезарцы в этот раз сумели избежать окружения, в следующий раз попадутся. Да вот нет, в такой котел больше не попадут. А разбили мы в тот раз австрияков, то сейчас бы не откатились за Днестр. Дополните вам, адмирал, в армейские сложности лезть. Ругай или хвали русского, нет у него войск. Так уж и нет. Только в столице более 100 000 войск находится. Вот отсюда и надо взять. Это так. Но без дозволения государя нам оттуда никто не позволит даже роты взять. Тогда надо напрямую обратиться к императору. Я бы и сам к императору обратился с этой просьбой, но мне для этого надо попасть к нему на аудиенцию. Ну что же, тогда я постараюсь организовать вам такую встречу. Жду вас завтра в 2 часа пополудни. И подумайте хорошенько над предложением поехать в Англию. Подумаю. Разрешите идти, ваше высокопревосходительство? Идите.